Глава 15. Маура открыла шкаф, выбрала блузку и с особой придирчивостью взглянула на себя в зеркало. Она отметила про себя, что с удовольствием позволила себе сегодня прихоть, наряжаться чуть дольше обычного. Звонок Роберта был необычным. Он хотел записаться на индивидуальную консультацию. Он мотивировал это тем, что бессмысленно продолжать посещение сеансов вместе с Кристиной, пока он хотя бы раз не поговорит с Лаурой тет-а-тет. Следуя профессиональной этике, Лаура поинтересовалась, была ли Кристина в курсе происходящего. Роберто заверил, что она не только знала, но и была с ним полностью согласна. Кристина никогда не горела желанием обращаться к психотерапевту. В 3 часа дня Лаура распахнула перед Роберто двери своего кабинета и предложила ему устроиться в кресле. «Хотите чаю?» – поинтересовалась она. «Да, спасибо», – ответил Роберто. Когда Лаура подносила ему чашку, она заметила, какие у него красивые карие глаза, и пожалела, что не обратила на это внимания раньше. «Я хочу признаться, что выдумал предлог, чтобы обратиться к вам». «Начал мужчина». «Мне кажется, наши отношения с Кристиной уже давно себя исчерпали». «И что же?» «Как говорит Фредди, иногда сложно осознавать, что правда – единственный путь. Я создаю альтернативную действительность и пытаюсь в ней жить. А это приводит к нелепым ситуациям. Я обратился к вам в надежде на то, что вы поможете мне разобраться с некоторыми нерешенными вопросами». «Я полагаю, что именно для этого вы ходите на занятия к Фредди?» «Фредди мой друг, хотя он часто и помогает мне увидеть то, что мне сложно разглядеть самому. С тех пор, как я услышал ваш комментарий о моей сказке про Эксхаха, в моей голове засела мысль о том, что я должен с вами познакомиться. Я не совсем понимал, хочу ли я обратиться к вам как к врачу или просто поболтать за чашкой кофе, но точно знал, что не могу упустить эту возможность. Я позвонил, чтобы записаться, и когда вы спросили, удобно ли нам с девушкой подъехать в четверг, понял, что предполагается, что я должен быть не один. А тогда я подумал, что разумно пригласить Кристину. Так я убил бы сразу 2 зайцев, познакомился бы с вами и поставил точку в отношениях с ней». «А теперь?» «Теперь я прочитал некоторые ваши материалы, книги». «Как это так?» – перебила его Лаура. «Я попросил Фредди, чтобы он познакомил меня с некоторыми набросками. И по мере того, как я его слушал, моя уверенность, что вы мой человек, все больше крепла». Прием продолжался гораздо дольше положенного времени. Роберто показался Лауре интересным, умным и чутким собеседником. Творческим, легким в общении и привлекательным мужчиной. Они говорили о своей работе, о волнующей их теме, отношениях в паре, о любви и угасании романтики в современном мире, о сексе и о закрепившихся в обществе предрассудках, о мужчинах и женщинах. За время беседы Лаура ни разу не почувствовала себя врачом. Периодически возникали моменты, когда она ощущала себя учительницей, имеющей богатый профессиональный опыт. Она поймала себя на мысли, что была просто женщиной рядом с мужчиной, который рассказывал ей истории своей личной жизни и отстаивала позицию, которая отличалась от ее собственной, но завораживала ее. В 6:10 в кабинете зазвонил телефон, и Лаура 3 минуты была занята разговором. Едва повесив трубку, она подошла к креслу Роберто. «Ну что же», — сказала она, не садясь рядом с ним, — «я думаю, на сегодня достаточно». 6:45? — воскликнул он, взглянув на часы. Роберто поспешно встал. «Сколько я должен?» — спросил он. «Нисколько», — ответила Лаура. «Нет, пожалуйста, это ваша работа», — настоял Роберто. «Это не было работой, честно призналась она». «Мне безумно понравилась наша беседа». «Мне тоже», — подтвердила Лаура. Роберто подошел к двери и только тогда спросил. «Мы еще увидимся. Мне бы очень хотелось пригласить вас на чашечку чая». Лауре вдруг показалось, что ее разоблачили. В какой-то степени она ждала подобного шага с его стороны и не знала, чего она хотела на самом деле. Лаура ответила так, как всегда, когда ее одолевали сомнения. «Не знаю», — промолвила она, открывая дверь. Они простились поцелуем в щеку, а когда Роберто поднял руку в знак прощания, она бросила вдогонку: «Позвоните мне». В этот вечер Лаура вернулась домой, включила компьютер и набрала.